Глава 1180. Изначально ровное сражение резко повернулось в одну сторону со всплеском силы от магического меча. Аудитория, собравшаяся вокруг стальной столицы, внезапно заинтересовалась еще больше. Они с волнением наблюдали за разворачивающимся сражением. Конечно, они были искренне впечатлены ужасающей наступательной силой адепта четвертого класса. Магический меч, проснувшись, был настолько острым, что представлял смертельную угрозу для большинства адептов четвертого класса. Вот что так поразило других адептов. Однако все они имели сходные средства для получения временного всплеска власти. Естественно, они прекрасно понимали последствия применения такой техники. Это был либо период слабости, который наступил после, некоторые значительные побочные эффекты, или использование некоторых чрезвычайно редких ресурсов, и не имело значения, кто именно это был. Цена использования такого мощного всплеска энергии всегда была невероятно тяжелой. Конечно, результат использования такой техники также часто будет блестящим. Волшебный голем-дракон начал раскачиваться после того, как ему отрубили две ноги. Он больше не мог твердо стоять на оставшихся конечностях. Однако, как только адепт четвертой степени приготовился использовать эту возможность и уничтожить ее, дракон голема выпустил свой самый мощный шквал атак до сих пор. Энергетические столбы, энергетические лучи и энергетические разряды обрушились на адепта подобно свирепому потоку. Несмотря на всю свою мощь, лицо адепта четвертого класса побелело. Он метался между атаками, изо всех сил стараясь избежать шквала огня. Тем временем, пока адепт был занят уклонением от атак, голем-дракон наклонился. Бесчисленные тонкие белые нити появились из отрубленных частей его конечности и вновь соединились с его обрубками. Затем нити потянулись, слегка выровнялись и снова соединили конечности вместе. К тому времени, как адепт четвертого класса прорвался сквозь огненную паутину и приблизился к дракону-голему, тот уже починил себя. В то же самое время адепт, казалось, вышел из своего пробужденного состояния. Тем не менее, за исключением его слегка бледного лица, взрыв силы, казалось, не вызвал никаких серьезных побочных эффектов на него. Адепт и голем снова столкнулись. Адепт четвертой степени, несомненно, имел преимущество в этой битве благодаря своим проворным движениям. Большую часть времени он был тем, кто имел импульс. С другой стороны, голем-дракон был слишком велик. Это было плохо приспособлено к мелкой стычке между адептами вроде этой. Он проводил большую часть своего времени, разворачиваясь, едва отражая атаки врага. Тем не менее, магические энергетические пушки по всему телу голема-дракона все еще были значительной угрозой для адепта четвертого класса. Если бы его движения когда-либо были ограничены полем расширения голема-дракона или статическим барьером, шквал энергетических разрядов, которые следовали бы, был бы невыносим. Таким образом, битва продолжалась в этом болезненном тупике. В конце концов, именно стальная столица нарушила равновесие. Пока дракон-голем занимал место адепта четвертой степени, две гигантские магические энергетические пушки, уничтоженные адептом, были отремонтированы под контролем Газлоу. Когда гигантские магические энергетические пушки загрохотали и снова поднялись над землей, все на мгновение были ошеломлены. Четыре гигантских магических энергетических пушки, разрывы в паутине пушечного огня были компенсированы добавлением этих двух гигантских пушек. Теперь адепту четвертого класса оставалось еще меньше места, чтобы увернуться. Наконец, с яростными атаками из четырех гигантских магических энергетических пушек, адепт, наконец, был поражен одним из их взрывов. Бум! Адепт четвертого класса был выброшен прямо из столицы стали и отправлен в бесконечную тьму космоса. Большая часть одежды, которую он носил, была сожжена, и волшебный меч в его руках гудел и дрожал без остановки. Он открыл рот и сплюнул кровь. На его обнаженной груди виднелась выжженная отметина размером с умывальник. Однако даже такая рана заживала с быстротой, видимой невооруженным глазом. В то время как адепт четвертой степени был изгнан с поля боя, дракон голема грохотал к другим адептам темной крови. Шипящие магические энергетические лучи, свирепые энергетические огненные шары, размашистые лазеры и гигантские магические энергетические пушки бомбардировали город, как артиллерия. Адепты темной крови больше не могли стоять на своем в стальной столице. Они были изгнаны из города в космос. Без адепта четвертого класса, способного сдержать магического дракона голема, это была ужасающая боевая машина, выкованная коллективными усилиями инженеров-гоблинов клана Малинового. Это был сокрушительный монстр против обычных адептов. Тем временем, охранники магической машины маршировали рядом с драконом-големом, как войска вокруг генерала. Они преследовали и выслеживали бегущих адептов темной крови. И только когда все адепты покинули стальную столицу и вернулись в космос, они прекратили погоню. Адепт четвертого класса злобно улыбнулся, увидев, что его войска безжалостно преследуют враги. Он сжал свой меч и приготовился снова броситься в бой. Однако он сразу же остановился, как только собрался двигаться. Он повернул голову и посмотрел куда-то в пространство. На его пути появился адепт мужского пола с золотистой кожей, но без волос и бровей. «Кайльф, ты меня останавливаешь?» На лице адепта четвертого класса появилось жестокое выражение. Черный дым поднимался вокруг него, как будто он собирался выпустить какую-то ужасающую силу в своем гневе. «Уистон, ты проиграл эту войну». Золотистокожий адепт не выказал никакого страха. Он ответил ей таким же холодным взглядом. «А вот и нет. Пока я здесь, мы не проиграли эту войну». Уистон был вне себя от ярости. «Отойди в сторону, я лично разорву эту гигантскую металлическую банку на куски. Я хочу разорвать этого ублюдка под городом в клочья». Золотистокожий адепт остался стоять как вкопанный. «Уистон, это лагерь Экзодер, а не территория клана Истонал. Я не знаю, почему вы начали вторжение против клана Багровых, но сегодня вы полностью проиграли эту войну. Я решил не вмешиваться в битву раньше, потому что клан Истонал – это хорошо организованная сила в лагере Экзодер. Однако на этом этапе вам лучше остановиться, иначе». Несмотря на то, что он не закончил фразу, Уистон мог ясно прочитать скрытый смысл угрозы и предупреждения в его словах. Намерения золотокожего адепта были ясны. Как ветеран сил, которые существовали в лагере Экзодер более 1000 лет, клан Истонал был знакомой организацией. Как глава отдела расследований, Кайльф мог бы закрыть глаза на то, что они сражались, если бы их вторжение было успешным. Однако было очевидно, что теперь преимущество было на стороне новоприбывших. Если Уистон, как бы он ни стремился повернуть ход сражения вспять, вернется на поле боя, то, без сомнения, он только увеличит масштабы этой маленькой стычки. Когда это произойдет, Кайльф окажется в неловком положении, как тот, кто предположительно отвечал за порядок в лагере. Уистон стиснул зубы и громко крикнул: «Это ваше намерение, или это его намерение, а в чем разница?» «Лорд Улнак наблюдал за битвой», — холодно заметил Кайльф. «Он попросил меня кое-что рассказать клану Истонал. Ваш клан может быть связан с этой леди Мисой, но здесь, в лагере Экзодер, он не желает снова слышать имя Мисы». Это слова лорда Улнака, а также намерения лорда Эрленвальда. Истинным хозяином экзодерского лагеря был великий адепт седьмого класса Эрленвальд. Шестиклассник Улнак был лишь одним из многих его учеников, отвечавших за управление делами лагеря как великий адепт седьмого класса. Он был равен по положению великой ведьме Мэйзи. Естественно, он не хотел, чтобы руки чужака проникли на его территорию. Вот почему его ученик Улнак так враждебно относился ко всему, что имело отношение к великой ведьме Мэйзи. Клан Истонал собрал большое войско адептов и осадил клан адептов, который только что обосновался в космосе без всякой предварительной связи или переговоров. Это был ужасный прецедент, который мог легко повергнуть орден лагеря Экзодер в хаос, если бы его оставили стоять. Лицо Уистона застыло, когда он услышал имена двух великих адептов. Наконец, он подавил свой гнев. Он поднял левую руку и повернул странное кольцо со змеиным глазом на мизинце. Он прошептал в кольцо несколько указаний. Адепты темной крови, парящие над столицей стали, в конечном счете испустили вздох облегчения, когда они услышали его приказы. Они начали медленно покидать это трагическое поле битвы. Высокопрофессиональные адепты клана Истонал не могли не быть в плохом настроении после того, как они взяли численность людей на некотором расстоянии от поля боя. Из 3000 адептов темной крови только 1000 осталось после двух бесконечных дней и ночей сражений. Почти все выжившие адепты были ранены, многие из них были калеками. Некоторые из них едва держались, поскольку половина их тела была поглощена свирепыми энергетическими атаками. Это был самый тяжелый урон, который армия темной крови понесла с момента своего создания. После короткого отдыха в космосе армия медленно сгруппировалась и вернулась в лагерь Экзодер. У клана Истонал была своя собственная башня адепта в лагере. Они могли вернуться в свой собственный мир только через тамошнюю систему телепортации. Когда армия темной крови отступила, Высокородные адепты, наблюдавшие за происходящим в темноте, один за другим ушли. Однако, когда они вернулись в лагерь Экзодер, весть о том, что клан Истанал потерпел поражение, несмотря на внезапное вторжение против вновь созданного клана, распространилась. Эта новость совершенно потрясла и удивила кланы в лагере Экзодер. В конце концов, клан Истанал был ветераном лагеря Экзодер. Как они могли потерпеть поражение от рук неизвестного, нового клана? Многие любопытные люди начали исследовать и копаться в этом деле. Они быстро обнаружили всю справочную информацию о новом клане. Как и ожидалось, внутри были все виды интригующей информации. Таким образом, удивительное имя багрового клана быстро стало известно через лагерь Экзодер. Глава 1181. Мир адептов. Огненный трон. В той же самой совершенно изолированной комнате Грим молча читал Либром Мудрости. Он уже был на 7-й странице. Каждая страница, которую он читал, приносила ему неописуемые выгоды и огромные выгоды. К сожалению, в Либраме Мудрости был мастер. Прежде чем он уничтожит бога мудрости Иера, он не сможет полностью завладеть библиотекой мудрости и раскрыть все ее тайны. Таким образом, каждый раз, когда он пытался читать Либром, это была битва ума и мужества с его духом против артефакта. Если бы он победил, то смог бы расшифровать множество фрагментов высококачественных знаний, касающихся секретов планарного мира через страницы. Конечно, это знание могло быть также связано с божественной магией, которую он все еще не мог использовать. Если бы Грим хотел получить больше знаний, он должен был бы продолжать борьбу с Либратом Мудрости и расшифровать соответствующие части интеллекта, которые ему нужны. Тогда ему пришлось бы медленно складывать все эти фрагменты информации в целостную систему знаний. Если бы он потерпел неудачу, то ему пришлось бы страдать от возмездия со стороны Либрама Мудрости и претерпеть определенную степень повреждения своего разума. К счастью, это было совершенно изолированное пространство в другом измерении. Связь происхождения мудрости с Богом Мудрости была разорвана, и теперь он не мог даже представить себе, что это такое. Ментальный откат, который ему пришлось пережить, все еще находился в пределах допустимого. К еще большему счастью для Грима, ему помог чип. Даже если все, что он получил, было неполными фрагментами знаний, чип мог сравнить эти фрагменты с существующими магическими системами в базе данных. Таким образом, он мог бы расшифровать множество высококачественных мистических знаний, которые были полезны Гриму. Следовательно, дух Грима в последнее время быстро менялся. Либо его дух будет быстро подниматься из-за чрезмерного количества знаний, которые ему удалось обнаружить, либо он будет ослаблен из-за ментальной реакции со стороны Либрама. Таким образом, его дух сильно колебался, заставляя его страдать на протяжении всего процесса. Однако стимуляция его духа позволила ему расти даже быстрее, чем обычно. В то же время неустойчивые колебания его духа заставляли Грима опасаться покидать огненный трон. Естественно, он никак не мог выйти и вовлечь другого адепта в конфликт. Даже когда Мэри грозила опасность в другом мире или когда столица Стали находилась в осаде, Грим мог только послать подкрепление. Он не мог подвергать себя опасности. В конце концов, с его поврежденным духом ему уже понадобилось бы несколько десятилетий, чтобы полностью восстановиться. Это было нежелательно для него, чтобы столкнуться с любым четвертым классом противников до этого. Внимательно и торжественно прочитав 7-ю страницу книги мудрости, Грим почувствовал, как в его голове что-то шевельнулось. Он поспешно закрыл книгу и выбежал из изолированного измерения. Пламя вспыхнуло над его телом, как только он вышел из этого пространства. Вся его особа внезапно появилась в другой комнате. Дизайн интерьера здесь был даже более простым, чем номер от ранее. В комнате стояло только одно серое каменное кресло. Под стулом был рунический массив сложного дизайна. Грим без малейшего колебания сел на стул и активировал устройство под ногами. Вся комната погрузилась в темноту. Когда свет, проецируемый массивом, смещался и изменялся, отображалось изображение другого местоположения. Это был великолепный и величественный город. Он был построен напротив горы, слой за слоем, на всем пути от подножия горы до самой вершины. Все здания были сделаны из камня. Они были простыми и грубыми, но по-своему смелыми. Между тем, на вершине ярусов платформ, где были расположены здания, на самой вершине горы, возвышался высокий, могучий храм. Этот храм возвышался над городом под ним, так же как и обширные участки леса вокруг него. Теневой демон, к которому был привязан дух Грима, теперь прятался под сенью древнего дерева в лесу. Он спрятался в тени дерева, издали наблюдая за столицей троллей. «Хозяин, я нашел леди Мэри. Может, мне стоит поторопиться прямо сейчас?» Теневой демон передал мысленную записку Гриму. Эти двое находились в разных плоскостях. Они могли только поддерживать синхронный поток времени и пространства через мощь башни, позволяя простую ментальную коммуникацию. «Нет никакой необходимости идти к ней сейчас. Немедленно отправляйтесь на поиски пернатого бога». Грим быстро принял решение. В глубине души Мэри была очень мелочной личностью. Даже если бы она знала, что Грим послал теневого демона, чтобы защитить ее, она не одобрила бы его появление. В конце концов, Мэри была мастером крови с армией подчиненных. Она никогда не смогла бы принять это, если бы ей понадобилась помощь Грима только для того, чтобы уничтожить простого бога тотема. Именно из-за того, как хорошо он понимал Мэри, Грим не собирался позволять теневому демону идти на ее сторону. Он определенно должен был помочь ей, но у него были свои собственные мысли и методы, чтобы сделать это. По приказу Грима теневой демон нырнул в темноту и быстро помчался сквозь тени к столице троллей. Сражения за пределами столицы троллей все еще продолжались. Мэри повела своих вампиров и недавно приобретенных слуг крови в партизанский бой против троллей воинов и охотников в глубине леса. Множество раненых ежедневно выводили из леса и отправляли обратно в столицу для лечения. Между тем, страшная чума все еще распространялась по городу. Он уже почти заразил половину мирных жителей в нижней части горы. Дух Грима был связан с сознанием теневого демона. Он мог видеть стонущих инфицированных, лежащих в своих каменных домах через глаза теневого демона, когда тот путешествовал по городу. Неважно, молодые они или старые, мужчины или женщины, сильные или слабые, они могли только оставаться одни в своих комнатах и ждать своей смерти, как только они были затронуты. Тролли были исключительно жесткими и выносливыми, и именно из-за этого они страдали намного больше боли и пыток. Грим даже приказал теневому демону пробраться в несколько комнат, чтобы осмотреть нескольких зараженных троллей. Он не мог не восхищаться Мэри. Мэри могла показаться дерзкой, нетерпеливой и грубой в своих планах, но у нее действительно был талант к войне. Грим обнаружил, что симптомы мутации у зараженных троллей были синхронными. Это означало, что война, которую ее вампиры вели против троллей в лесу снаружи, была всего лишь средством отсрочки. Она ждала, что чума внезапно обострится. Чтобы не спугнуть врага раньше времени, она даже попросила Реми отложить симптомы у троллей, которые были заражены раньше других. Грим прикинул, что чума разразится в полную силу через 3 дня. Когда это случится, большинство троллей умрут от чумы. Половина жертв превратится в ужасающих человечков и начнется кровавая бойня в столице. Когда это произойдет, Мэри, скорее всего, поведет своих вампиров и армию людей, чтобы вторгнуться в логово пернатого змея. Эта стратегия действительно увеличила ее шансы на победу. Расположение Мэри в этом отношении было уже более чем превосходным. Даже сам Грим вряд ли смог бы улучшить его. Таким образом, то, что он намеревался сделать, было ослабить пернатого бога через его силы. Это было бы косвенной помощью Мэри. Теневой демон прятался во тьме, прыгая от тени к тени, бесшумно путешествуя в столице троллей. Чем выше он поднимался на гору, тем лучше становилось снаряжение и одежда троллей. Число зараженных троллей также уменьшилось по мере того, как они поднимались на гору. На самом деле, Грим даже нашел много кипящих горшков, заваривающих какую-то странную зеленую смесь в более высоких частях горы. От этого варева исходил острый травяной запах. Эти первобытные варева, возможно, и не были способны убить вирусы чумы, но они могли эффективно остановить их активность. Это уменьшило бы заразительность и взрывоопасность чумы. Хм, похоже, что эти доктора Вуду были довольно способными. Пришло время сократить их количество. Грим пробормотал что-то себе под нос и приказал теневому демону прыгать между тенями и искать лидеров среди докторов Вуду. Как и ожидалось, Грим нашел старого доктора Вуду, опирающегося на свой деревянный посох в маленькой хижине на вершине горы. Маленькая хижина была наполнена запахом крови и трав. Дюжина женщин только что вышли из хижины так тихо, как только могли. Отрубленные головы нескольких магических зверей лежали грудой, вся кровь вытекла из них, создавая жуткое зрелище. Тем временем тела 5 обезьян лежали рядом с местом побоища, их горла были перерезаны, а в груди зияла дыра. Их кровь и сердца были помещены над грудой бестелесных голов в жертву великому пернатому богу. Окровавленное копье стояло в центре всех жертвоприношений, светясь призматическим светом, присущим только высокому классу оружия. Старый доктор Вуду Йеки только что завершил кровавое жертвоприношение, которое длилось один день и одну ночь. Он лежал на земле, совершенно обессиленный. Он достал из стоявшей рядом банки несколько острых травяных галет и несколько татуированных скорпионов и положил их в рот. Он тщательно прожевал их и проглотил. Теневой демон только вошел в хижину, когда окровавленное копье задрожало из ниоткуда. Он издал четкое и ясное гудение. Йеки удивленно огляделся вокруг. Его мутные глаза осмотрели комнату, но не нашли никаких признаков незваных гостей. Было ли это ошибкой со стороны божественного копья, но это было маловероятно. В конце концов, кровавое копье было божественным копьем четвертой степени, лично дарованным пернатым богом. Он обладал невообразимой силой, поэтому Йеки никогда не осмеливался игнорировать его предупреждения. Говорили, что захватчики могли превратиться в странную красную летучую мышь и разведчиков в таком виде. Может быть, они уже прибыли сюда? Йеки холодно фыркнул. Он вытащил из-за пояса деревянную куклу и бросил ее на землю. Черный дым поднялся вокруг него, когда появился гигантский комар. Комар был размером с человеческую голову. Его жало и ноги мерцали металлическим блеском, присущим только металлическому оружию. «Иди, убей все чужеродные формы жизни в этой хижине». Глава 1182. Пока старый доктор Вуду бормотал что-то себе под нос, комар бил своими прозрачными крыльями и исчезал из виду, быстро кружа над хижиной. Всего за несколько секунд комар покрыл все углы хижины. Даже темные углы комнаты не ускользнули от его внимания. К сожалению, он ничего не нашел. Йеки не мог не смутиться, продолжая слышать хлопанье крыльев комара. Может быть, божественное копье ошибается? Он лично вырастил этого комара. Он отлично справлялся с разведкой и ощущением любой жизненной силы, присутствующей в этом районе. Комар не пропустил бы его, если бы поблизости действительно были враги. Эти сбивающие с толку противоречия заставили усомниться в себе. После использования нескольких заклинаний для подтверждения результатов и ничего не найдя, Йеки наконец убедился, что кровавое жужжание копья было, скорее всего, только ошибкой. Ошибку можно было рассматривать только как каприз этой непредсказуемой судьбы. Йеки вздохнул с облегчением. Он протянул руку, схватил комара и слегка встряхнул. Комар мгновенно превратился обратно в деревянную куклу. Йеки снова надел его на пояс и встал. Он протянул свою дрожащую, хрупкую руку и попытался вытащить копье, застрявшее между жертвоприношениями. Однако, как только он расслабился, странный черный силуэт внезапно появился из тени под ним. Острые когти на руках тени пронзили левую часть его талии и затылок и быстро повернулись. Враг. Сильное чувство надвигающейся смерти наполнило сердце Йеки. К тому времени, как он осознал опасность, атаки теневого демона были уже нанесены в полную силу. Волна теневой энергии вырвалась из его когтей, прорвавшись в сердце и мозг Йеки, мгновенно уничтожив всю его жизненную силу. Тело Йеки задрожало и безжизненно упало на землю без малейшего шанса на сопротивление. Тень демона осторожно обхватила его тело. Он прислонил труп Йеки к каменной стене и закрыл глаза, которые все еще были широко открыты от гнева. Издали казалось, что Йеки заснул только от усталости. Никто бы и не подумал, что его уже убили. После простой аранжировки места убийства, теневой демон скользнул вперед и положил окровавленное копье в комнату в его кольцо хранения. Его силуэт мерцал, когда он двигался через тени из хижины. Грим много вложил в создание теневого демона четвертого класса. Кольцо для хранения, которое он дал ему, было ничто по сравнению с другими его инвестициями. Грим отдал все драгоценное снаряжение темного свойства, которое он только что приобрел, теневому демону. Кольцо теней. Тень дышит. Обе эти части оборудования четвертого класса были с теневым демоном. Грим даже дал призрачному демону шар теней. Тут уж ничего не поделаешь. В конце концов, они собирались затеять драку с местным богом в его логове. Они должны были использовать что-то мощное, если хотели гарантировать победу. Тем не менее, возможность получить часть магического оборудования четвертого класса, просто убив пожилого третьего класса, была более чем достойна этого. Пернатый бог не сможет создать более мощного магического оборудования, чем это. Даже это копье, окровавленное копье, было божественным снаряжением четвертой степени, которое стоило пернатому богу более 100 лет ее силы веры, чтобы подделать. Его поместили рядом с Йеки, чтобы было удобнее вызывать пернатого бога. Пернатый бог уже несколько тысяч лет не выходил из своего логова. Все, что происходило в империи троллей, управлялось исключительно Еки и другими лидерами. Только когда тролли попадали в серьезные неприятности, они начинали молиться пернатому богу о власти. Это божественное оборудование четвертой степени использовалось как канал для передачи ее силы. Окровавленное копье позволяло пернатому богу совершенно проецировать свою силу в любое место за пределами ее логова. Таким образом, она могла направить свою силу в любой уголок империи троллей, не покидая безопасного убежища. Конечно, предварительным условием для этого было то, что окровавленное копье должно было находиться в руках троллей. Теперь, когда окровавленное копье попало в руки теневого демона, пернатому богу будет не хватать инструмента, чтобы высвободить свою силу. Это было хорошо для Грима, который был полон решимости начать неприятности против пернатого бога. Теневой демон превратился в скопление теней, прыгающих от тени к тени. Время от времени он оказывался в тени каменного столба, в другое время он прятался в тени патрулирующего тролля. Иногда он даже был внутри мерцающих теней факела. Неважно, насколько малы были тени, теневой демон всегда сможет спрятаться внутри. Если смотреть изнутри теневого пространства, то мир казался искривленным и искаженным. Это было совершенно другое зрительное ощущение по сравнению с человеческим зрением, к которому Грим так привык. Это было что-то, к чему Грим не мог привыкнуть как человек. Тем не менее, это был дом для теневого демона. Он двигался по теням так же свободно, как рыба плывет по воде. Было много случаев, когда теневой демон предпочел бы спрятаться в тени патрулирующего солдата. Вы можете видеть две черные ноги, идущие над вашей головой через темную, серую вуаль, и вы можете видеть постоянно качающийся мир между двумя ногами. От этого зрелища, от всех этих ощущений у Грима закружилась голова. Талант теневого демона к управлению теневыми силами был явно намного выше, чем у Грима. Таким образом, Грим не был настолько глуп, чтобы лично принять командование телом теневого демона. Он просто время от времени отдавал общие приказы. На этот раз теневой демон проникал в великолепный храм, расположенный на вершине города. Здесь патрули уже не были обычными воинами-троллями или охотниками на троллей. Единственными, кто мог войти в храм и защитить пернатого бога в его священных владениях, были тщательно отобранные элитные тролли второго сорта. Однако даже они лишь патрулировали границу храма. Никто из них не осмеливался сделать и шагу в храм. Таким образом, когда теневой демон наконец вышел из тени храмовой стражи, он прыгнул прямо в гигантскую тень, отбрасываемую толстой каменной колонной храма. Сквозь тень Грим и теневой демон могли проникнуть в зал своими духовными чувствами. В коридоре было пусто, там не было видно ни одного человека, однако в центре зала была установлена большая платформа. Там стояла статуя огромного, похожего на живого пернатого змея. Зловещая чешуя, раскинутые крылья с перьями, длинный и тонкий хвост, ужасные клыки и пара холодных сверкающих глаз. Даже при том, что это была всего лишь каменная статуя, Грим мог почувствовать на ней след ауры души, один из уникальных для высших форм жизни. Слабый мысленный поток охватил каждый дюйм пространства в этом зале. Здесь не было места для того, чтобы кто-то мог прокрасться. Если бы ауры Грима и теневого демона полностью не слились с тенью каменной колонны, они не ускользнули бы от духовного восприятия этой статуи. В этот момент Грим не осмеливался показать даже след своей ауры. Он мог только позаимствовать способность теневого демона пассивно воспринимать все происходящее в зале. Пернатого бога здесь не было, но пространственная сингулярность ее логова определенно существовала здесь. Только не спрашивайте, откуда Грим это знает. Это было потому, что Алиса сказала ему, и как Алиса узнала об этом. Хе-хе. По правде говоря, с тех пор как Алиса перешла в четвертый класс, у этого местного бога низшего плана больше не было никаких секретов перед ней. Если бы она захотела, Алиса могла бы даже взглянуть на нее, украшающую своим присутствием ее охранников-самцов пернатых змей. Может быть, ведьмы судьбы и не очень хороши в бою, но они были ужасающе могущественны, когда дело доходило до некоторых необычных областей. Согласно описанию Алисы, эта особенность существовала внутри статуи пернатого бога. Внутри статуи было пусто. Здесь было достаточно места для сингулярности размером с палец. Было бы исключительно трудно проникнуть в логово пернатого бога, избегая обнаружения ментального сознания, связанного со статуей, если бы это был один Грим. Это было почти невозможно. Однако с помощью теневого демона это было так же легко, как дышать. Грим отдал приказ, и шар теней внутри теневого демона слегка задрожал. Незначительная дрожь появилась в каждой тени внутри храма. Это был незначительный всплеск силы, но он не ускользнул от внимания пернатого бога. Ментальное сознание пернатого бога было спроецировано в храм в то же самое мгновение, когда призрачные силы заколебались. Глаза статуи загорелись, когда ошеломляющее сознание снизошло на храм. Сознание быстро успокоило поток в тени. Дело рук врага, или суматоха в теневом мире, который распространился здесь. Сознание пернатого бога образовало тонкую паутину и охватило храм в попытке подавить ее вопросы. Однако она не обнаружила ничего необычного. Никакой враг. Должно быть, тогда что-то произошло в мире теней. Что-то достаточно большое, чтобы повлиять на материальный мир. В прошлом осторожный пернатый бог наверняка попытался бы распространить свой дух в теневой мир, чтобы найти причину трепета в теневых силах. Однако продолжительное истощение ее духа и выносливости привело к тому, что она стала менее прилежной. Более того, ее временное отсутствие заставило маленькую жизнь внутри яйца снова закатить истерику. Пернатый бог снова впал в отчаяние. У нее не было времени, чтобы исследовать причины этого дрожания в тени. Она повернулась и вернулась в свое логово. Она понятия не имела, что в тот момент, когда ее сознание было спроецировано на статую через сингулярность, враг, искусный в скрытности, нагло проскользнул обратно в ее логово. Точно так же, как пернатый бог завладел статуей, чтобы искать врага, теневой демон прибыл в эту необычную божественную область с ментальным сознанием Грима на буксире. Глава 1183. Божественные владения не были тем же самым, что и Божье царство. Божье царство были домами богов. Это были божественные пространства, выкованные божествами мира богов с помощью их божественной силы. Каждая травинка и каждый камешек в Божьем царстве были сотворены из чистейшей божественной силы. Даже граждане Божьих царств были сформированы из душ самых религиозных верующих. Их души получили новую форму благодаря всемогущим божественным силам их богов. Именно из-за этой тесной связи боги использовали свои царства богов как продолжение своей воли и силы. По правде говоря, царство Божие было истинным телом бога. Это была неприступная крепость, используемая для защиты их души. Божественные владения, с другой стороны, были намного ниже. Некоторые боги не обладали достаточной божественной силой, чтобы создать независимое божественное пространство. Ради своей репутации они скупились на этот процесс и украли планарное пространство из материального мира. Затем они использовали свою божественную силу, чтобы изолировать это пространство от его первоначального мира. Другим, более бедным богам не хватало способности полностью наполнить пространство своей божественной силой. Они могли только использовать свои божественные силы, чтобы отметить территорию как свою собственную. Эти пространства адепты презрительно называли божественными владениями. Этот божественный домен, созданный пернатым богом, был одним из худших божественных доменов там. Он не был полностью наполнен божественной силой и не был населен божественными гражданами. Здесь не было ни бассейна перерождения, ни храма, ни ангелов, ни посланников любого рода. Весь божественный домен выглядел точно так же, как еще один тропический лес в плоскости Сиавац. Не было ни единого признака каких-либо божественных изменений. Если бы Грим только что не прошел через сингулярность, он мог бы подумать, что попал в ловушку и пернатый бог швырнул его в какой-нибудь уголок Сивудской равнины. Природа пространства здесь была такой же, как и во внешнем мире. Таким образом, теневому демону не нужно было тратить время, чтобы привыкнуть к пространственным законам здесь. Теневой демон снова превратился в скопление теней. Он слился с тенями вокруг него и медленно направился к сердцу божественных владений. Отряд самцов пернатых змей с четко очерченной чешуей и потрескивающей молнией, струящийся сквозь их тела, скользил вниз по извилистой тропинке в лесу. В районе, который они патрулировали, чувствовалась устрашающая аура огромного хищного зверя. Повсюду были также скелеты и фекалии диких животных. Однако было очевидно, что эти звери больше всего на свете боятся пернатых змей-охранников. Они поспешили в отдаление, когда почувствовали подавляющую энергию молнии в воздухе. Ни один из них не осмеливался приблизиться к патрулю. Этот лес был не совсем массивным, но и не маленьким тоже. Все дикие звери, жившие здесь, были добычей троллей. Они предназначались для жертвоприношения пернатому богу. Как тотемный бог троллей, пернатый бог должен был пировать только один раз в год. Однако количество, которое она съедала каждый год, было шокирующим. Следовательно, У троллей не было другого выбора, кроме как захватить всех крупных зверей, которых они могли найти в лесу Дигу, и вырастить их в пределах божественных владений. Это были кусочки пищи, которыми пернатый бог мог наслаждаться, когда пожелает. Божественные владения представляли собой тропический лес, в котором обитало бесчисленное множество зверей и птиц. Между тем, в самом сердце владений стоял храм под открытым небом, чей дизайн напоминал троллей. Здесь было еще больше стражников из пернатых змей. Там была практически змея, стоящая на страже через каждые несколько шагов. Все без исключения они были змеями мужского пола. Ни одна из них не была женщиной, и ни одна из них не принадлежала к другой расе. Этих пернатых змей было более чем достаточно, чтобы отбиться от обычного незваного гостя. Тем не менее, они были в основном муравьями для теневого демона, который обладал невероятными силами. Теневой демон прыгал от тени к тени, бесстыдно следуя за пернатыми змеями, которые патрулировали храм. Повсюду были длинные туннели, построенные из тяжелых гигантских валунов. Все эти туннели были выложены двумя статуями пернатых змей у входа. Кроме того, было очевидно, что об этих вещах не заботились и не поддерживали их каким-либо образом. Заросли сорняков и виноградных лоз пожирали как туннели, так и статуи. Звери есть звери, в конце концов. Даже если бы они стали божественными созданиями из-за силы веры, их инстинкты как животных не могли быть подавлены. Божественные владения были похожи на гигантский зверинец. Там не было никакой элегантности или красоты божьих царств. Не было ни запугивания, ни святости. Даже воздух был наполнен острым, звериным запахом животных. Дом пернатого бога был, очевидно, таким местом, куда обычный пернатый змей не мог бы ступить ногой. Теневой демон вышел из тени пернатого змея и нырнул в тень туннеля. Затем он осторожно двинулся внутрь, туда, где зловоние было самым сильным. Это был храм под открытым небом, построенный из камней. Зеленые скалы высотой в 1 метр и шириной в 3 метра были сложены вместе, создавая огромное пространство площадью в 10 тысяч квадратных метров. В конце туннеля стояла каменная платформа. Скелеты и останки всевозможных животных были свалены в кучу над платформой. Большое яйцо, белое как нефрит, молча стояло посреди скелетов. Пернатый бог с белыми крыльями и светло-зеленой чешуей свернулся вокруг яйца. Она использовала свой тонкий хвост и толстые крылья, чтобы прикрыть яйцо, иногда дыша молнией в его сторону. Теневой демон не приближался к платформе. Вместо этого он оставался скрытым в тени колонны, молча наблюдая за пернатым богом на платформе. В этот момент Игрим и теневой демон отключили все свои активные сенсорные способности. Они только использовали свои пассивные сенсорные навыки. Более того, они сузили глаза и лишь краешком глаза посмотрели на пернатого бога. Они не осмеливались смотреть прямо на пернатого змея. Тут уж ничего не поделаешь. Божественные существа всегда были невероятно осторожны. Всякий раз, когда им грозила опасность, их божественные силы различными способами предупреждали их о надвигающемся кризисе. Более могущественные божественные существа могли даже использовать свои божественные силы, чтобы узнать о происхождении опасности и некоторых слабых подсказках о том, как все будет разворачиваться. Божественные существа со способностью к гаданию были еще более ужасны. Даже если бы враг только интриговал и планировал, ничего не предпринимая, они бы знали. В тот момент, когда любая мысль о враждебности появлялась в сознании врага, они получали предупреждение от мира и понимали все, что могло случиться с ними в будущем. К счастью, пернатый змей перед ними не обладал способностью предсказывать будущее или судьбу, иначе она никогда бы не позволила смертному проникнуть в ее королевство и наблюдать за ней с такого близкого расстояния. Убить бога, даже местного бога-тотема, было нелегким делом. Даже малейший ветерок мог вызвать отклик от их божественной силы. В конце концов, это место было ее божественным владением. Это было самое подходящее место для нее, чтобы высвободить свои силы. Если бы у нее было время подготовиться, то божественные владения были бы так же важны для пернатого бога, как башня адепта для адепта. Под руководством Грима теневой демон оставался терпеливым. Он спрятался в темноте, медленно высвобождая силу шара теней внутри своего тела. Пернатый бог был всего лишь четвертым классом в данный момент, в то время как шар теней был артефактом пятого класса. Просто с точки зрения их силового уровня, шар теней был намного выше, чем сила молнии пернатого бога. Таким образом, пока пернатый бог уговаривал ее яйцо, теневой демон использовал свои теневые силы, чтобы медленно, но верно испортить это пространство. Это разложение было медленным и тривиальным. Каждый шаг на этом пути был так мал, что не мог привлечь ничьего внимания. Однако, когда эти изменения продолжались без перерыва, тени в храме стали косвенно усиливаться. Темнота была повсюду. Это также сделало теневую субстанцию наиболее способной распространяться из любой другой энергетической субстанции. Когда человек привык к темноте, именно тогда темные силы стали способны просачиваться в сердца и умы. Теневой демон был похож на паука-охотника, который превосходно умел плести паутину тьмы. Он медленно и спокойно распространял свои теневые силы. Тем временем он прятался глубоко в темноте, наблюдая за своей добычей без единого звука. Он ждал возможности, мгновения, когда пернатый бог отвлекся хотя бы на одну секунду. Эта возможность скоро представится, потому что вторжение Мэри вот-вот начнется. Трудно было следить за течением времени в божественном царстве. 3 дня пролетели незаметно. Из-за изоляции от внешнего мира, Грим и теневой демон понятия не имели о внешних событиях. Однако они могли понять это, основываясь на реакции пернатого бога. На 3-й день пернатый бог внезапно открыл ей глаза. Она подняла голову и испустила пронзительный визг, который сотряс все божественные владения. Ее крик был наполнен гневом, ненавистью и какой-то неистовой яростью от пережитого унижения. Пернатый бог ощущал, как многие узлы ее веры медленно гаснут в ее и без того скудной сети веры. Она чувствовала болезненные завывания, исходящие из сердец верующих троллей, и отчаяние, которое они чувствовали, когда их молитвы падали на пустые уши. Эти эмоции хлынули в сознание пернатого бога, приводя ее в еще большую ярость, чем когда-либо прежде. Резня, она хотела разорвать этих захватчиков на части. Ей очень этого хотелось. Пернатый бог завизжал, и пернатые змеи собрались вместе, готовясь к нападению на врагов. Звери в божественных владениях содрогнулись от страха. Они вернулись в свои берлоги и больше не осмеливались показываться. Однако прежде чем пернатый бог успел выразить свою ярость, храм погрузился во мрак, словно его окутала ужасающая буря тьмы. Глава 1184. Враги. Неизвестный враг каким-то образом проник в ее покои и напал на нее прежде, чем она успела это осознать. Такая невероятная вещь действительно случилась с ней. Потрясение и ужас от того, что на него напали, заглушили гнев пернатого бога. Она была в полной растерянности, не зная, что делать. В морском лесу она была богом, неоспоримым правителем этого мира. Никогда еще не было существа, достаточно смелого, чтобы бросить вызов ее авторитету и власти, не говоря уже о ком-то, кто осмелился бы обнажить свои клыки на нее. Долгое спокойствие и безмятежность, которыми она наслаждалась, превратили ее в лягушку в колодце. Она считала себя всемогущим правителем, который может заставить каждое существо действовать по своей воле одним приказом. Она никогда не могла знать, что адепты делят даже настоящих богов на различные категории. Незавершенное существо, подобное ей самой, которое находилось лишь где-то между полубогом и истинным богом, было не более чем ходячим источником материала для адептов. Классификация, расчленение и исследование богов, их божественных авторитетов и природы их божественной силы были очень тщательными в системе знаний адепта. Следовательно, самонадеянный местный бог, подобный пернатому богу, был не более чем чуть более могущественным божественным созданием в глазах высокородных адептов. В конце концов, божественные существа все еще оставались существами. Уничтожьте их души, и они все равно умрут. Именно из-за того, как хорошо он понимал божественные создания, Грим не питал никакого уважения к пернатому богу. Он вообще не сдерживался. Он приказал теневому демону нанести удар самой мощной комбинацией в тот момент, когда тот нападет. Вызов тени, нападение тени, бесконечные стрелы тени и пронзительный удар. Вызов тени был способностью 4-го класса кольца теней. Он вызвал теневого убийцу 4-го класса. Нападение тени было способностью дыхания тени 4-го класса. Это создаст неосвещенный кинжал, который будет автономно атаковать врага. Между тем, бесконечные теневые стрелы были заклинанием, брошенным 5-м классом шара теней. Пронзительный удар был единственной атакой, предпринятой самим теневым демоном. Даже пернатый бог не выдержал бы такого количества высокосортных заклинаний, несмотря на свое божественное телосложение. В одно мгновение она была серьезно ранена потоком теневых заклинаний. Однако даже такая свирепая атака не смогла убить ее. Пернатый бог больше не мог заботиться ни о чем, что происходило за пределами божественных владений. Она выпрямила свое избитое тело, и разрушительная молния обрушилась на храм. Дикие и свирепые грозы потрескивали вокруг ее тела, шипя, когда они вступали в контакт с теневым демоном. Повсюду слышались яркие вспышки электричества и пронзительные трескучие звуки. Однако эти всплески электричества, которые могли превратить обычное существо четвертого класса в пепел, казались слабыми, когда они приземлялись на теневого демона. Его полностью металлическое тело давало ему невероятную устойчивость к магии. Тело теневого демона, возможно, ярко светилось от всего электричества, бегающего вокруг, но это не мешало ему продолжать свои дикие разрезы. В мгновение ока когти теневого демона 7 раз разорвали пернатую фигуру бога, почти проделав дыру в ее теле с каждым ударом. Черт возьми, высокосортная магическая статуя. Пернатый бог был высокомерен, но она не была глупа. Она мгновенно распознала истинную форму теневого демона и поняла, что ее молниеносные силы не сработают против конструкции. Физический бой был лучшим вариантом против консервной банки с магически устойчивым телом. Пернатый бог завизжал и позвал ее охранников. Она бросилась вперед, используя свои острые клыки и мощный хвост, чтобы атаковать врага. В то время как божественная область погрузилась в хаос, у входа в пространство появились пространственные флуктуации. Рой человечков ринулся вперед, немедленно вступив в бой с пернатыми змеями. Мэри и ее вампиры воспользовались полной возможностью хаоса, созданного духами, чтобы прорваться внутрь. Обменявшись раной за рану и ударом за удар с пернатым богом, теневой демон мигнул и сбежал с поля боя. Он нанес достаточно тяжелые повреждения тотемному богу. Его фигура мгновенно исчезла в бесконечной темноте. Тяжело раненый пернатый бог дрожал от страха. Она подумала, что враг готовится нанести ей еще один устрашающий удар. Она поспешно собрала грозу молнии и защитила себя, в то же время яростно уничтожая теневого убийцу и теневой кинжал, когда она сделала это. Пернатый бог не почувствовал присутствия врага даже после того, как она разделалась с 2 его помощниками. Она прислушивалась к тому, как бой за стенами храма становился все более ожесточенным. Ее рептильные глаза сфокусировались, когда она повернулась, чтобы помочь. Однако в тот момент, когда эта мысль появилась в ее голове, из тени колонны вылетел разряд тьмы. Он был направлен прямо на беззащитное яйцо. Ублюдок. Пернатый бог поспешно прикрыл яйцо своим собственным телом и выдохнул молнию, которая разорвала темную стрелу на куски. Затем она расправила крылья и разрушила столб разрушительной молнии. К сожалению, ее молниеносный удар ничего не добился. Ублюдок. Ах ты сволочь. Выходи и сразись со мной, если ты настолько силен. Пернатый бог был в ярости и больше не пытался спасти свою молниеносную силу. Яростные молнии обрушились с неба, разбивая каждую колонну храма на мелкие камешки и щебень. Вокруг пернатого бога ярко вспыхнула молния, осветив все вокруг так ярко, что казалось, будто наступил полдень. Она больше не давала врагу ни малейшего шанса прыгнуть на ее сторону. Однако использование молниеносных сил в такой степени было чрезвычайно утомительным, даже при физическом состоянии и силе пернатого бога. Тем не менее, она не могла сдержаться, когда рядом был такой сильный враг. Без помощи пернатого бога сотни пернатых змей в божественных владениях не смогли бы отбиться от орды из 10 000 человек, даже если бы все они были элитами. Более того, ужасные вампиры всегда прятались среди человечков и устраивали засады на пернатых змей. Число пернатых змей, которых они превосходили числом и умением управлять, быстро сокращалось. Мэри и Ван Ли сражались бок о бок в углу божественного владения. Они немного нервничали, наблюдая за разворачивающимся сражением. По правде говоря, это был первый раз в их жизни, когда они ворвались в царство бога. Они бы солгали себе, если бы сказали, что не нервничают. Однако они уже готовились к худшему. Уже существовало несколько планов побега, которые без малейших колебаний принесли бы в жертву других вампиров. Однако ситуация развивалась в благоприятном для них направлении. Враг уже был у ее дверей, и пернатый бог все еще оставался в ее храме, позволяя ее стражникам быть убитыми по желанию. Что же там происходит? Неужели она сошла с ума, сумасшедшей, или там было что-то, что она не могла оставить внутри храма? Глаза старого Ван Льера закатились, а в голове все перемешалось. Было очевидно, что он также был взволнован тем, как странно хорошо шла для них борьба. Только Реми и его старая ядовитая ведьма, казалось, чувствовали себя спокойно, стоя позади двух вампиров. Рими уже знала обо всем с того момента, как сознание Грима достигло уровня Сивуца, благодаря связи между их душами. Однако Грим приказал ему держать рот на замке, поэтому ему пришлось притвориться, что он ничего не знает. После целого дня и ночи боев, 100 пернатых змей, наконец, пали к людям. После сытного пиршества крови, второй класс эльф крови Макеса перешел в третий класс. Она издала громкий вопль удовлетворения, когда сделала это. Как их кровный хозяин, Мэри не имела никаких причин мешать одному из своих подчиненных перейти в третий класс. По мере того, как ее подчиненные набирали силу, следы чистой энергии крови собирались вокруг Марии, заставляя ее силы становиться все ближе к этому порогу. Кипящая аура прокатилась по сердцу Мэри, заставляя ее рубиновые глаза покраснеть еще сильнее, чем обычно. Мэри взмахнула изящными кожаными крыльями и взмыла в воздух. Она указала на храм вдалеке и закричала: «Аура крови! Аура жизни! В атаку! Кровавое безумие!» Пока Мария творила свою магию, все человечки и слуги крови подняли головы и завыли. Они безрассудно напали на храм. На мгновение силуэты стали видны повсюду в божественном царстве, на земле, над кронами деревьев и на утесах. Даже вампиры по собственной воле почувствовали, как закипает их кровь. Их клыки торчали больше, чем обычно. Они захлопали крыльями и последовали за пушечным мясом, быстро приближаясь к храму. Почувствовав приближение духов и вампиров, теневой демон открыл свой рот и засосал всю теневую субстанцию из храма в свое тело. Затем он бесшумно исчез в тени. Пернатый бог на мгновение остолбенел. Прежде чем она смогла понять, почему таинственный враг бежал, туннели загрохотали, когда армия странных существ вошла в храм. Они обрушились на нее, как непрекращающаяся волна. Черт возьми, таинственный враг четвертого класса уже переспал с ней. Теперь, когда она была ослаблена, кучка слабаков пыталась найти легкую добычу. Разгневанный пернатый бог расправил свои изодранные крылья и завис над яйцом. Молнии хлынули вокруг нее, когда апокалипсический шторм молнии и грома мгновенно превратил людей и слуг крови в пепел. Такой разрушительный удар мог не только не остановить врага, но и заставить его броситься на нее еще быстрее и яростнее. Их сумасшедшее дыхание, их злобные рты и их уродливые силуэты. Пернатый бог без колебаний взмахнул крыльями, выпустив несколько волн молний, уничтожая волну за волной врагов. Наконец, когда пушечное мясо начало таять, пернатый бог увидел в темноте множество пар малиновых глаз. Наконец она увидела вампиров, которые злобно улыбались ей. Конец пути. В этот момент пути назад уже не было. Это была смертельная схватка. В приказах не было никакой необходимости. Все вампиры бросились вперед, помогая Марии, Соросу, Риме и старой ядовитой ведьме в их борьбе против полностью истощенного пернатого бога. Глава 1185. Теневой демон бесшумно ускользнул. К тому времени, как он ушел, Мэри и ее вампиры уже имели абсолютное преимущество в битве. Несмотря на то, что вампиры также несли тяжелые потери, уничтожение пернатого бога даст Марии шанс достичь четвертого класса, а также позволит нескольким ветеранам во втором классе продвинуться. Таким образом, теневой демон молча ушел после выполнения своей цели, уходя прямо накануне главного сражения, которое должно было произойти. Некоторые более внимательные вампиры могли бы задаться вопросом, почему пернатый бог был сильно ранен еще до их прибытия. Однако, какой вампир мог бы сохранять спокойствие и пытаться найти правду со всей кровью, пролитой вокруг них? Теневой демон быстро пробирался сквозь тени, словно рыба в бескрайнем океане, свободный и ничем не связанный. Ему удалось преодолеть 1000 километров за полдня. Однако, когда он прибыл в сингулярность, где ему предстояло отступить с уровня Сивуца, он внезапно остановился и скрылся. В небе ярко светило солнце. Теплый ветерок ласкал деревья. Деревья покачивались на ветру, как зеленые волны, шурша при этом. В крохотной сингулярности впереди виднелся сгусток черного дыма. Это было настолько очевидно, что было бы трудно игнорировать его. Постороннему это могло показаться обычным дымом, но этот дым представлял чрезвычайную опасность для теневого демона и Грима. Аура, исходящая от дыма, была очень знакомой. Теневой демон мог даже разглядеть высокий и тонкий палец в самом сердце клубящейся теневой субстанции. Как и ожидалось, играйте красиво, и вы будете запуганы. С тех пор, как они узнали о происхождении души Грима, эти враги появлялись снова и снова. Грим был возмущен, но теневой демон все же вышел из тени под деревом. Он пристально посмотрел на дым, прежде чем обиженно произнести: «Я очень польщен видеть тебя здесь, уважаемый лидер клана Церцея». Дым не рассеивался. Вместо этого они собрались вместе и образовали странную черную броню вокруг тела ведьмы, которая теперь появилась. Слепящий солнечный свет лился сверху, освещая ее затененное тело. Не имело значения, насколько ярким было солнце. Ее силуэт все еще был слаб и неясен. Грим не мог ясно разглядеть ни ее бровей, ни кожи. Все, что он мог видеть, это тонкий профиль. «Ты снова стал лучше». Ведьма Церцея вздохнула из темноты. «Прошло совсем немного времени, но твой дух снова возрос. Похоже, мы действительно недооценили вас. Ты, честно говоря, у тебя самый большой талант из всех людей, которых я когда-либо встречал за свои 700 лет существования темной ведьмой». На холодном металлическом лице теневого демона появилась улыбка. Он огляделся вокруг, прежде чем его пристальный взгляд вернулся к темной ведьме. «Лидер клана Церцея, ты пробралась в этот самолет и перехватила меня, только чтобы сделать эти комментарии. А где же ваши подчиненные? Почему бы тебе не попросить их тоже выйти?» Смех Церцеи был холодным и далеким. «Довольно, легендарный огненный адепт, сэр Грим. Нет никакой необходимости пытаться прощупать меня. Сегодня здесь только ты и я, и больше ни одной темной ведьмы». А, глаза теневого демона закатились. Очевидно, Грим не до конца поверил ее словам. «Кто бы мог подумать, что ты будешь бегать с шаром теней, даже зная, что это священный артефакт, который темные ведьмы намерены вернуть. Если бы ты просто спокойно сидел в своей башне, мы бы ничего не смогли сделать». Но теперь, сказав это, Церцея протянула руки. Два темных кинжала медленно появились в воздухе. «Отдай мне шар теней, и я отпущу тебя, иначе». Теневой демон улыбнулся. Лезвия на его когтях столкнулись и вызвали несколько искр. «Позовите своих подчиненных, хорошо, избавь нас всех от лишних хлопот. Как я уже сказал, нет никакой необходимости продолжать расследование. Я Церцея, предводительница темных ведьм. Мне не нужна никакая помощь, чтобы бороться против новичка четвертого класса, как вы. Хе-хе, вы беспокоитесь, что Алиса сможет почувствовать это, если вы приведете с собой больше людей, не так ли?» У теневого демона все еще было дразнящее выражение на лице. «Вы, темные ведьмы, никогда не меняетесь. Даже несмотря на то, что вы уже подписали соглашение с Элис, вы все равно приходите сюда и причиняете неприятности. Разве ты не боишься, что я уничтожу этот шар теней от гнева?» «Хм, шар теней — это священный артефакт теней. Пока существует теневой мир, он никогда не будет уничтожен. Уничтожьте его сегодня, и он изменится в теневом мире менее чем через 100 лет. Невежественный человек. Хе-хе, может быть, я и невежественна, но я знаю это. Если шар теней должен измениться, думаете ли вы, что он все еще попадет в руки темных ведьм? Без шара теней, может ли ваш план расширения тени все еще идти гладко?» Глаза Церцеи горели в темноте. «Хороший, просто потрясающий. Подумать только, даже такой чужак, как ты, так много знает о нас, темных ведьмах. Сегодня я посмотрю, сможет ли эта твоя марионетка тень убежать от моего преследования». Сказав это, два человека одновременно исчезли, вновь появившись в другой тени в сотне метров от них. Не было никаких боевых выстрелов или зондирования способностей друг друга. Там были только два смутных силуэта, прыгающие из тени в тень, сталкивающиеся со своими клинками и кинжалами, когда они атаковали друг друга. Несмотря на то, как часто они парировали атаки друг друга, из лязгающего металла не доносилось никаких звуков. Те же самые приемы и подобные способности были продемонстрированы, когда два мастера тьмы преследовали друг друга в тесном пространстве. Разворачивалась невероятно опасная схватка. Когти непрерывно сталкивались с кинжалами. Зловещая, необычная теневая энергия рассеется так же быстро, как и появилась. По мере того, как два бойца продолжали высвобождать свои способности, все больше и больше атак начинали приземляться на своих противников, всегда нанося некоторую степень урона в этом процессе. Самой большой силой теневой энергии была ее способность игнорировать защиту и невероятная разрушительная сила. Однако, когда оба бойца были экспертами в использовании теней, эти преимущества больше не существовали. Напротив, физические нападения были тем, что причинило наибольший ущерб в настоящее время. Не было никаких сомнений, что теневой демон имел абсолютное преимущество в этом. В мгновение ока они вдвоем обменялись более чем 1000 ударов. Они оба понимали, насколько трудным был противник, с которым они столкнулись. Они оба прыгнули в другую тень, стоя неподвижно и холодно глядя друг на друга. Церцея и теневой демон в полной мере воспользовались этой комнатой отдыха. Энергия теней быстро собиралась вокруг них и залечивала их раны. Оба они были властителями теней. Они оба обладали огромным сопротивлением теневым повреждениям. Теневой демон был также магической машиной, что делало его невосприимчивым к некоторым физическим атакам. Его физическая защита была невероятно мощной. Он также был защищен шаром теней, что делало всю теневую магию неэффективной против него. Тот факт, что Церцея все еще могла противостоять теневому демону, несмотря на эти преимущества, был более чем достаточным доказательством ее собственного огромного мастерства в магии теней. Теневой демон все это время боролся со своими инстинктами. У Грима, возможно, и был богатый боевой опыт, но в этом окружении теней, где все мелькало так быстро и беззвучно, он вообще не мог видеть никаких движений Церцеи. Естественно, он не мог научить теневого демона, как сражаться в тени. Пока они обдумывали свой следующий шаг, теневой демон почувствовал под ним что-то необычное. Он посмотрел вниз, но тут же понял, что из тени под ним исходит несколько струек серого дыма. Они молча кружили и обвивались вокруг его ног, как веревка. Веревка – эта мысль только что пришла в голову Гриму, когда серый дым стал плотным и прочно связал ноги теневого демона. В тот же миг Церцея вскрикнула, и пять необычных рун, светящихся фиолетовым и черным светом, появились позади нее. Когда Церцея подняла свои кинжалы, пять рун ворвались в ее оружие, заставляя его светиться ослепительным светом. Печать тьмы, уничтожение. Три части магического снаряжения на теле Церцеи засветились одновременно, быстро проецируя на нее силу. Лицо Церцеи побелело, когда ее правая рука исчезла в воздухе вместе с кинжалом, который она держала. Естественно, при всей смелости движений Церцеи теневой демон заметил, что она делает. Однако к тому времени, когда он набрал силу шара теней, чтобы поглотить теневую энергию веревок и превратить их обратно в дым, было уже слишком поздно. Пара кинжалов появилась из пустого воздуха и вонзилась в спину теневого демона. Они утонули по самую рукоять. В то же самое время, бурлящая энергия тени хлынула в тело теневого демона, взрываясь и производя кровавую дыру размером с кулак. Крови не было видно. Теневая субстанция, густая, как черная жижа, вытекла из раны, смешавшись с несколькими светящимися кусочками металла. Через отверстие можно было видеть тонкие механические шестерни и оси, вращающиеся в теле теневого демона. Это серьезное повреждение привело к сбою в работе упорядоченных передач. Они заскрипели, когда несколько компонентов вырвались из отверстия. Какая ужасная атака! Этот составной удар имел по меньшей мере 5000 точек силы. Нападение такой интенсивности было бы очень вероятно, чтобы серьезно ранить даже дракона четвертого класса. Если бы не исключительное физическое и теневое сопротивление теневого демона, он бы не выжил. Обычный адепт четвертого класса умер бы на месте. Даже Грим почувствовал, как холодный пот струится по его лицу, несмотря на то, что только его сознание было привязано к теневому демону. Он поспешно приказал теневому демону отступить. Теневой демон был очень решителен в своем побеге. Он метнул всю первоклассную теневую магию, которую был способен использовать на Церцее в одно мгновение, прежде чем исчезнуть вдалеке. Теневой убийца четвертого класса и неосвещенный кинжал, возможно, и не смогли бы ничего сделать с темной ведьмой-лидером, но они все еще могли задержать ее на несколько секунд. Пока Церцея была занята самозащитой, тень демона замерцала и убежала на несколько километров. Затем он помчался прочь, не оборачиваясь.